гонялись за ним егеря целый день напролет и только к вечеру его окружили. Один из них ранил его в ногу, начал козлик прихрамывать, не смог бежать так быстро, как прежде. Тогда прокрался за ним следом один из егерей до самой избушки и услышал, как козлик говорил: «Сестрица, впусти меня!» И видел, как дверь перед ним отворилась и тотчас закрылась опять. Охотник все это хорошо приметил, вернулся к королю и рассказал о том, что видел и слышал. И сказал король: «Завтра еще раз выйдем на охоту». Сильно испугалась сестрица, увидев, что ее козлик ранен. Она обмыла ему кровь, приложила к ране разные травы и сказала: «Ступай, полежи, милый мой козлик, и рана твоя заживет». Но рана была небольшая, и наутро у козлика и следа от нее не осталось. И когда он услышал в лесу опять веселые звуки охоты, он сказал: «Не в мочь мне дома сидеть, хочу погулять я в лесу. Меня никто не поймает, не бойся». Заплакала сестрица и сказала: «Нет уж, теперь они тебя убьют. И останусь я здесь одна в лесу, покинута всеми. Нет, не пущу я тебя нынче в лес». «А я здесь тогда от тоски погибну», — ответил ей козлик. «Как заслышу я большой охотничий рог, так ноги сами и бегут у меня». Что тут было делать сестрице? С тяжелым сердцем она открыла ему дверь, и козлик, здоровый и веселый, ускакал в лес. Увидел его король и говорит егерям: «Уж теперь гоняйтесь за ним целый день до самой ночи, но смотрите, чтоб никто из вас его не ранил». И вот только солнце зашло, говорит король егерю: «Ну, ступай, покажи мне эту лесную избушку». Тогда он подошел к маленькой двери, постучался и сказал: «Дорогая сестрица, впусти меня». Открылась дверь, и король вошел в избушку. Видит, стоит там девушка красоты несказанной. Испугалась девушка, увидав, что это вошел не козлик, а какой-то чужой человек, и на голове у него золотая корона. Но король ласково на нее поглядел, протянул ей руку и сказал: «Хочешь, пойдем со мной в замок, и будешь ты моей милой женой». «Ах, я согласна», — ответила девушка, — «но козлик должен идти со мной, я его никогда не оставлю». «Хорошо», — сказал король, — «пускай он останется на всю жизнь при тебе, и будет ему всего вдосталь». А тут подскочил и козлик, и сестрица привязала его за веревку и засоки и вывела из лесной избушки. Посадил король девушку на коня и привез ее в свой замок. Там отпраздновали они свадьбу с большой пышностью. Стала она теперь госпожой королевой, и они жили счастливо вместе долгие годы, а козлика холили и кормили, и он прыгал по королевскому саду. Но злая мачеха, из-за которой детям выпало на долю бродить по свету, решила, что сестрицу разорвали, пожалуй, в лесу дикие звери, а козлик убит охотниками. Когда она услыхала, как они счастливы и что живется им там хорошо, в сердце у нее зашевелились зависть и злоба, и они не давали ей покоя, и она думала только о том, как бы опять накликать на них беду. А была ее родная дочка уродлива, как темная ночь, и была она одноглазой. Стала она попрекать свою мать: «Ведь стать королевой полагалось бы мне». «Ты уж помолчи», — сказала старуха, и стала ее успокаивать: «Придет время, я все сделаю, что надо». Прошел срок, и родила королева на свет прекрасного мальчика, а на ту пору был король как раз на охоте. Вот старая ведьма приняла вид королевской служанки, вошла в комнату, где лежала королева, и говорит больной: «Королева, идите купаться, уже ванна готова. Купание вам поможет и прибавит сил. Идите скорее, а то вода остынет». Ведьмина дочь была тут же рядом. И отнесли они ослабевшую королеву в ванную комнату, опустили ее в ванну, заперли дверь на ключ, а сами убежали. Но они развели в ванной такой адский огонь, что молодая красавица-королева должна была вот-вот задохнуться. Сделав это, старуха взяла свою дочку, надела на нее чепец и уложила ее в постель королевы. И сделала она ее похожей на королеву, только не могла она приставить ей второй глаз. Но чтоб король этого не заметил, пришлось ее положить на ту сторону, где у нее не было глаза. Воротился вечером король домой и, услыхав, что королева родила ему сына, сильно обрадовался. Ему захотелось пойти повидать свою любимую жену и поглядеть, что она делает. Но старуха закричала: «Ради бога, задвиньте скорее полог. Королеве смотреть на свет еще трудно. Ее тревожить нельзя». Король вернулся назад, не зная о том, что в постели лежит самозванная королева. Наступила полночь, и все уже спали. И вот увидела мамка, сидевшая в детской у колыбели, она одна только в доме не спала, как открылись двери, и в комнату вошла настоящая королева. Она взяла на руки из колыбели ребенка и стала его кормить грудью. Потом она взбила ему подушечку, уложила его опять в колыбельку и укрыла одеяльцем. Но не забыла она и про козлика, заглянула в угол, где он лежал, и погладила его по спине. Потом она тихонько вышла через дверь. Мамка на другое утро спросила стражу, не заходил ли кто ночью в замок. Но стража ответили: «Нет, мы никого не видали». Так являлась она много ночей подряд и ни разу при этом не обмолвилась словом. Мамка каждый раз ее видела, но сказать о том никому не решалась. Так прошло некоторое время, но вот однажды королева ночью заговорила и молвила так: «Как мой сыночек, как козлик мой, явлюсь я дважды и не вернусь домой». Мамка ей ничего не ответила, но когда королева исчезла, мамка пришла к королю и обо всем ему рассказала. Король сказал: «Ах, боже мой, что же это значит? Следующую ночь я сам буду сторожить возле ребенка». Он пришел вечером в детскую, а в полночь явилась опять королева и сказала: «Как мой сыночек, как козлик мой, приду я однажды и не вернусь домой». И она ухаживала за ребенком, как делала это всегда, а потом снова ушла. Король не осмелился заговорить с нею, но и следующую ночь он тоже не спал. И она снова спросила: «Как мой сыночек, как козлик мой, теперь уж больше я не вернусь домой». И не мог король удержаться, он бросился к ней и сказал: «Значит, ты моя милая жена?» И она ответила: «Да, я твоя жена». И в тот же миг, по милости Божией, она ожила и стала опять здоровой, румяной и свежей, как прежде. Потом она рассказала королю о злодействе, что совершила над ней злая ведьма вместе со своей дочкой. Тогда король велел привести их обеих на суд, и был вынесен им приговор. Ведьмину дочь завели в лес, где ее разорвали дикие звери, а ведьму взвели на костер, и ей пришлось погибнуть лютую смертью. И когда остался от нее один только пепел, козлик опять обернулся человеком, и сестрица и братец стали жить да поживать счастливо вместе. Три маленьких лесовика. Жил-был один человек, и умерла у него жена. И жила женщина, и умер у нее муж. Была у человека дочь, и у женщины тоже была дочь. Девушки были между собой знакомы и ходили вместе гулять, и захаживали не раз к этой женщине в дом. Вот женщина раз и говорит дочери того человека: «Послушай, скажи-ка своему отцу, что я хочу выйти за него замуж, и уж будешь ты у меня каждый день в молоке купаться да вино попивать, а дочь моя пусть в воде купается и пьет одну только воду». Воротилась девушка домой и рассказала отцу то, что ей велела передать женщина. Говорит отец: «Как же мне быть? Женишься раз, оплачешься век. Оно ведь и радость, и горе». И вот, не зная, как ему поступить, снял он с ноги сапог и говорит: «Возьми-ка этот сапог, в нем подошва дырявая, отнеси его на чердак и повесь на большой гвоздь, и налей в сапог воды. Коль вода из него не просочится, то придется мне во второй раз жениться, а просочится, так не стану жениться». Девушка сделала, как было ей велено. Но от воды дыра в сапоге затянулась, и сапог оказался доверху полон воды. Рассказала она о том своему отцу. Вот полез он на чердак и увидел, что дочь говорит правду. Пошел к вдове и женился на ней. Тут они и свадьбу сыграли. На другое утро встали обе девушки, видит, стоит перед отцовой дочкой молоко для мытья и вино для питья.